вчера вечером сообщили, что задержан наш подданный. Его имя и фамилия. Павлов открыл блокнот и достал ручку. Его зовут Торн Джохансон. Профессия, род занятий, цель приезда. Кажется, он инженер по силовым установкам или что-то в этом роде. А от какой фирмы он работал? Насколько я знаю, от Тетракап. Артем сосредоточился. Хорошо, тогда сразу вопрос. Кто будет выступать стороной в договоре на защиту? Он сразу акцентировал на этом внимание, так как формально у такого договора должно быть две стороны. По российским законам в интересах арестованного, задержанного, подозреваемого или обвиняемого могло заключить договор с адвокатом любое лицо, причем не только гражданин, но и юридическое лицо. И чаще всего в случае с иностранцами такие соглашения заключались от имени компаний, в которых они работали. Посольство могло пригласить адвоката и рекомендовать его на начальном этапе, но многие иностранные компании, надежно осевшие в России, уже имели и своих адвокатов, и связи в московских адвокатских кругах. Нильс Йоргенсен поморщился. В данном случае крупный производитель упаковки был равнодушен к судьбе инженера, и консульству приходилось выкручиваться самостоятельно. К сожалению, я вынужден констатировать, что защиту его прав мы будем осуществлять самостоятельно. Концерн очень большой, и руководство пока не приняло решение об участии. Ну, а мы, вы сами понимаете, ждать не можем. Ясно. Ну что же, мне, в принципе, все понятно по формальной стороне вопроса. Очень хорошо. Что нам еще нужно обсудить? Консул, конечно же, имел в виду финансовую сторону вопроса. Вопрос денег, или точнее гонорара, обычно обсуждался в конце. За несколько лет регулярного сотрудничества Артем приучил оплачивать свои услуги по часам, если поручение на защиту было коротким, то есть менее месяца, по ставке $500 в час. Для скуповатых норвежцев это было запредельной цифрой, но Павлов таким образом приучал их к уважению труда русского адвоката. Все деньги проводились официально через кассу или расчетный счет. С недавних пор показывать чистую зарплату и гонорары стало выгодно. При подоходном налоге в 13% адвокаты, освобожденные от налога на прибыль и НДС, в целом оплачивали около 17% бюджета и получали все оставшиеся деньги чистыми. Норвежские дипломаты смирились с этой ставкой, но Артем пока не собирался обсуждать финансовые вопросы. «Скажите, господин Йоргенсен, а что натворил ваш Торн Джохансон?» Консул пожал плечами. «Как сказать? Ну, вы же знаете, что часто к ним просто придираются, вымогают деньги или вообще грабят, а потом пытаются обвинить». «Это бывает», — жестом остановил адвокат, начавшего было изливать все обиды консула. «А что же в данном случае? Вам сообщили причину?» «Да, формально сказали, что он затеял драку в Макдоналдсе на Арбате». Артем поднял брови. «Вот как?» «Я живу рядом, а ничего не слыхал». «Вот так», — развел руками консул. «Еще, смешно сказать, он был в военной форме, в русской военной форме». Артем заинтересовался. «А может быть, это сувениры?» Ведь на Арбате можно купить полный комплект любой формы. Неужели теперь за это сажают? Видимо, да. Но сажают не куда-нибудь, в отделении милиции, а в Лефортово. Артем опешил. За подобные шалости обычно не помещали в следственный изолятор госбезопасности. А вы уверены? Может быть, в какое-нибудь отделение милиции в районе Лефортово? После переименования многих районов появились схожие названия. «Возможно, отдел милиции или Фортова?» «Нет», — решительно мотнул головой консул. «Они сказали, что господин Джохансон помещен именно в следственный изолятор Лефортова. Да и прибыть следует сегодня именно туда. Вот адрес». Он протянул Артему бумажку, на которой латиницей было выведено СИЗО Лефортова, адрес Лефортовский вал, дом 5, Фран Энергетическая улица, Эллер, Лефортовский проезд. Артем покачал головой. То, что инженера, нарядившегося в военную форму на Арбате, забрали в СИЗО Лефортово, где содержали особо опасных государственных преступников и лиц, обвинявшихся по самым страшным статьям Уголовного кодекса, действительно выглядело странным. «Что ж, будем разбираться». Консул забрал бумагу и кивнул. «Да уж, пожалуйста, разберитесь. Гонорар как прежде». Йоргенсен не надеялся на скидку или снижение тарифа, но задать этот дежурный вопрос было необходимо. «Да, как обычно», — кивнул Артем. «И в данном случае что-то мне подсказывает, что быстро мы из Лефортово не выберемся. Так что лучше оплатить месяц работы. Счет сейчас же вам перешлют». Он достал из папки бланк договора. «А вот здесь и здесь нужно вписать данные гражданина Джохансена. Договор. Йоргенсен подписал документ, и моментально на Томми появилась невидимая защита. Он еще этого не ощущал, не чувствовал и не знал, но он знал главное – тайное соглашение между Британией и Норвегией действует. Консульские крысы, хотят они этого или нет, вынуждены следовать указаниям своих боссов из высоких кабинетов. Консул, извинившись, вышел из переговорной комнаты, чтобы поставить печать, и тут же в коридоре столкнулся с Бьорном Кристенсеном. Тот, как всегда, был в самом беззаботном настроении, в отличном расположении духа. «Твои подопечные всю дорогу обходятся, Короне». Просто, чтобы не чувствовать себя так униженно, уколол его Йоргенсен. Кристенсен ухмыльнулся. «Расслабься, друг. Адвокат отработает свой гонорар. Если вытащит, мы все будем в шоколаде. А не вытащит, все свалим на него и забомбим МИД нотами протеста. Это не наша забота. Я все проверил. Этот Джохансен нам не интересен. Так, гуманитарная помощь нашим английским союзникам. Вот увидишь, мы под его арест еще с ним что-нибудь выбьем». Консул покачал головой, но Бьорн говорил чистую правду. Из-за подобных провалов чужой агентуры страдал престиж Норвегии, и это следовало компенсировать, и лучше, если щедро. «Ну что?» — игриво толкнул его Бьорн. «Вечерком проведаем со мной вчерашних девочек». «У обеих грудь, я тебе скажу». Бьорн мечтательно закатил глаза, но консул решительно отодвинул его в сторону и вернулся в переговорную комнату. Павлов сидел за столом и что-то быстро записывал. Похоже, он уже набрасывал возможные варианты развития событий и, соответственно, варианты построения защиты. На этом этапе консул и сам знал правильную последовательность действий. Сначала надо протестовать против самого задержания, оспаривать, подать жалобу начальнику СИЗО, Следственного управления госбезопасности, которое непосредственно за него отвечает, прокурору Москвы и генеральному прокурору. Одновременно подать жалобу военному прокурору, так как следователи госбезопасности находятся в его юрисдикции. В общем, простор для деятельности адвоката имелся. Ну, а по ходу допроса и предъявления обвинения хороший адвокат мог набрать еще 5-10 поводов для жалоб. Но вот здесь и был нужен русский адвокат, и лучше, если и впрямь хороший, потому что одно дело жаловаться, и совсем другое – завалить следствие работой по уши, так, чтобы не расследованием занимались, а постоянными отписками от разнообразных жалоб и прокурорских проверок по процессуальной части. И вот здесь адвоката, равного Павлову, консул еще не видел. Он вернул второй экземпляр договора. «Все в порядке?» «Да, вполне». Артем быстро собрал свои бумаги и встал из-за стола. «Теперь мне надо увидеться со следователем и непосредственно с задержанным Торном Джохансеном. Вы сами знаете, такой порядок». «Естественно», — кивнул консул, — «я лично сообщу Торну о нашем соглашении. Думаю, он не будет возражать. По крайней мере, мы дадим вам лучшие рекомендации». «Всегда приятно слышать это от вас, господин консул». Артем искренне поблагодарил норвежца. Они встали и направились к выходу. На пороге попрощались. «До встречи в Лефортове», — сказал Нильс Йоргенсен, не вполне осознавая двоякий смысл своей фразы. Зато Павлов икнул и отреагировал: «Не позитивно, господин консул. Давайте лучше до скорой встречи». «О, да, я понял. Извините, это просто не очень хорошее знание русского языка. Иногда подводит под конфуз». Ха-ха, он сухо засмеялся и снова протянул руку. «До скорой встречи. Приятной встречи».